Да, на случайность это не похоже. Ясно одно. Надо искать другой выход из больницы. Придется вылезать через окно. Окна не были закрыты решетками и находились на высоте примерно метр от пола, да и открывались они наружу. Так что, на первый взгляд, этот замысел был легко выполним. Растяпкин легко залез на узкий подоконник. Вцепившись когтями в плечо Растяпкина, Федор спросил: «Ну, и чего ты медлишь? Открывай раму!» «Никак! Щеколда заржавела!» «Дергай сильнее! Сюда кто-то идет!» Слух у животных лучше человеческого. Растяпкин прислушался и вскоре тоже уловил звук шагов. Он стал дергать сильней. Как бы сейчас пригодился электронно-механический взломщик, способный открыть любой замок. Даже самый обычный ножик подошел бы, только и его у Растяпкина не было. Шаги приближались. Постепенно щеколда стала поддаваться, оставалось уже совсем чуть-чуть. Из-за поворота показался охранник, следом за ним, хитро ухмыляясь, вышел мойщик окон. «Это насчет него я предупреждал». «Эй, ты что там делаешь?» В этот момент щеколда отъехала в сторону, Растяпкин распахнул раму. «Стой! Немедленно слезай!» «Вылезай! Некогда нам разговаривать!» Семен проскользнул в окно и оказался прямо на автомобильной стоянке, на которой сейчас никого не было. Охранник высунулся в окно. «Немедленно вернись! Мне надо бежать!» «Что это? Если золото, то я возьму его себе!» Семен успел сделать лишь несколько шагов. Отражая яркий свет солнца, на асфальте валялся видеобраслет Муромца. Растяпкин быстро поднял его. Наверное, он слетел, когда Муромца затаскивали в машину. «Эй, ты! Рыжий! Стой! Стой! Вернись немедленно!» Глава третья. Без промедления. 2 сентября, 11 часов 12 минут. Семен заметил, как позади охранника показался мойщик окон, который преспокойно пошел в другую сторону и исчез за домами. «Чего уши развесил? Беги давай!» Растяпкин помчался через автомобильную стоянку, пересек газон и выскочил на тротуар. Расталкивая возмущенных прохожих, он спешил вперед. «Стой! Тебя же не долечили! Граждане, помогите поймать больного!» Люди оборачивались на крик, но никто и не думал бросаться к Семену. Все шарахались от Растяпкина. Охранник безнадежно отстал. Семен выбежал на набережную и, наконец, остановился, чтобы перевести дух. Хомяк поднялся на задние лапки и смотрел на реку. «Ой! Что это? Видишь? Видишь? Вон там, на самой воде! На нас что, инопланетяне напали?» Семен сначала не понял, что могло беспокоить Федора, но потом заметил один из патрульных катеров Академии. Очень низкие борта и вытянутая форма были непривычны. «Это свои. Правда, людей там нет, только техника. Понятно. Если что-то случится, то сигнал с катера поступит в Академию». «Ясненько. Сейчас перейдем через мост и доберемся до входа в транспортал». Федор оторвал взгляд от катера и тихо заворчал. Ему никогда не нравилась система скоростных подземных ходов. Пользоваться строго засекреченным транспорталом могли только агенты Академии. Ланта, скоростная кабинка, за 12,5 минут доставляла из одного конца города в другой. Но Федор плохо переносил такие поездки. Людей на мосту было много, утомленные жарой они шли медленно. Хомяк поминутно ворчал, советовал кого-нибудь пнуть или, по крайней мере, наступить на ногу. Дважды Федор посылал более чем обидные замечания. Люди думали, что эти слова сказаны Растяпкиным, и ему приходилось уворачиваться от незаслуженных подзатыльников. Семен просил хомяка помолчать, тот обещал, но через несколько шагов снова нарывался на неприятности. Сам попробуй молчать в такой духоте. Ага, а зимой он не сможет молчать из-за холода. Какое-то время Федор сидел спокойно, но вдруг, когда они были ровно посередине моста, захлюпал. Такой звук у него обычно обозначал смех. Ой, ну надо же! Сегодня не только ты один глупо выглядишь. Растяпкин посмотрел через дорогу на противоположный тротуар. Там сквозь толпу пробиралась девчонка. Люди ругались, толкались, она что-то отвечала, отчаянно работала локтями и упорно двигалась вперед. И куда это она так спешит? Нам тоже надо спешить, а не отвлекаться на всякую ерунду. Конечно, нам надо спешить. О, смотри, смотри, с кем она разговаривает. Да нет, ты обернись. Какой странный тип. Оделся, как светофор. Семен обернулся. Девочка разговаривала с человеком, одетым в зеленые шорты, желтую футболку и красную кепку. Да это же Круст, преподаватель маскировки. О, хорошо замаскировался. Он совсем не заметен. Но просто никто не обращает на него внимания. Ну, разве что... пара сотен человек. Смотрят на одежду. Его же самого, когда он переоденется, никто не узнает. Это, между прочим, один из способов маскировки. Надувшись, Федор пробормотал, что его и без всякого переодевания постоянно принимают за крысу. Девочка что-то рассказывала преподавателю, интенсивно жестикулируя. Ее совершенно не смущало, что она то и дело задевает прохожих. Круст внимательно слушал, потом он что-то сказал и протянул девочке конверт. Она взяла его и исчезла. Растяпкин увидел лишь мелькающие в толпе хвостики. Так, надо подойти к преподавателю. Он может связаться с академией и рассказать о нападении на Муромца. И тут мальчик заметил черную машину без номеров с тонированными стеклами. Она медленно ехала по противоположной стороне. На этой машине скрылись преступники, похитившие Муромца. Тут что-то не так. В этот момент к Крусту подошел мальчик и заговорил с ним. Когда машина почти поравнялась с ними, мальчик резко достал из кармана маленький баллончик и поднес его к лицу преподавателя. Он действовал так быстро и четко, что преподаватель не успел ничего предпринять. Он схватился за горло, будто от недостатка кислорода, и согнулся в приступе кашля. «Помоги ему!» Но Растяпкин не в силах был что-либо сделать. Плотный поток машин разделял оба тротуара, а переход был слишком далеко. Семен мог только наблюдать, как черная машина затормозила рядом с Крустом и неизвестным мальчиком. Из нее выскочили двое, те самые, которые напали на Муромца. Они подхватили преподавателя и без особого труда запихали его на заднее сиденье машины. Двое взрослых и мальчик сели в машину, хлопнули дверцы, и автомобиль укатил. Кто это? Зачем им нужен ваш преподаватель? Я не знаю. Муромец говорил, что получил предупреждение. Он думал, что охотятся за мной, но, видимо, ошибался. Растяпкин стоял на мосту. Мимо него шли люди, его толкали, ругались, но он ничего не замечал. Сегодня у него на глазах совершили нападение на двух высших агентов. Похитили тех людей, которые считались неуязвимыми. Он все видел, но ничего не смог поделать. А ведь в академии еще не знают про нападение. Преступники действовали стремительно. Ни Муромец, ни Круст не успели ничего сообщить. Сейчас может произойти очередное нападение. Нам нужно срочно добраться до истребителя. Глава четвертая. Догнать девчонку. 2 сентября, 12 часов 17 минут. Когда Растяпкин всего на несколько шагов отошел от моста, хомяк зашептал ему в ухо. Это она! Это она! Семен завертел головой. Кто она? Неужели опять машина преступников? Да не вертись ты так! Вон, видишь, на скамейке сидит. На скамейке в небольшом сквере сидела та самая девочка с двумя светлыми хвостиками. Глубоко задумавшись, она смотрела на лист бумаги, который держала в руках. Может, она тоже из их шайки? Ведь она первая подошла к преподавателю. А потом, по ее наводке, могли подъехать остальные. Это было похоже на правду. Действительно, почему на Круста напали после того, как девочка разговаривала с ним? Не мешало ее расспросить. Ты ее лучше сразу арестуй. А уж потом разберемся, что к чему. Ты что, так нельзя? Да и не могу я ее арестовать. Нет у меня такого права. И потом, мы ее пока только подозреваем. У нас нет доказательств. В этот момент девочка кивнула, будто нашла нужный ответ, сложила лист бумаги и поднялась со скамейки. Ну же! Она сбегает! Я ее задержу! С этими словами хомяк соскочил на землю и, пробежав вперед, запрыгнул на рюкзак девочки. Ай, караул! Крыса! Это не караул! То есть не крыса! Федор, да отцепись ты уже! Семен тянул зверька на себя. Тот отчаянно цеплялся за футболку девочки и пронзительно пищал. Девочка начала бешено скакать, пытаясь стряхнуть себя рюкзак вместе с напавшим существом. В конце концов, ей удалось это сделать. Растяпкин, державший хомяка, отлетел в сторону и упал на траву. Разглядев Федора, девочка воскликнула. Так это хомячок! Да, и он совсем безобидный. Федор, ты зачем на людей кидаешься? Ты думаешь, он ответит? У тебя что, хомяк говорящий? Да. То есть нет. Ну, почти говорящий. Он так ушами шевелит, как будто хочет что-то сказать, а я его понимаю. Федор и вправду зашевелил ушами, замахал лапами и задергал хвостом. Ой, а что он сейчас пытается сказать? А это он радуется, что сегодня яркое солнце. Семен сам точно не понимал, что случилось с Федором. Тот еще сильнее замахал лапками. Растяпкин чувствовал себя очень странно с дергающимся хомячком на руках. А теперь он что говорит? Да, это он снова радуется, что сегодня хорошая погода. Хватит из меня дурака делать! Я что, ненормальный столько радоваться? Это я тебе знаки подаю, чтобы ты заканчивал болтать и арестовал эту бандитку. Девчонка оторопела. Она еще никогда не сталкивалась с подобным поведением животных и не знала, как на это реагировать. Растяпкин смутился. Теперь девчонка или убежит, или упадет в обморок. Но она восхищенно произнесла. Он действительно умеет говорить. Здорово. Может, он еще и соображать умеет? Я соображаю, и получше некоторых. Что еще за оскорбление? Мы за ней следим вовсе не для того, чтобы оскорбление слушать. Я не соображаю. Кто же тогда соображает? Ты, что ли? Растяпкин покраснел до корней волос. И зачем хомяк сказал, что они следили за девочкой? Семен опустил глаза. Теперь штаны от больничной пижамы не казались ему похожими на обычные летние брюки. Что эта девчонка может подумать? Еще решит, что он влюбился в нее. От такой мысли Растяпкина бросила сначала в жар, а потом в холод. Что-то я ничего не понимаю. Зачем это ты за мной шпионил? Девочка глядела прямо на Семена, а он разглядывал шлепанцы и слегка шевелил пальцами. Да чего же ты ждешь? Арестуй ее, наконец! И не забудь про оскорбление словом. Пусть ей добавят еще 5 лет строгого режима. О чем он говорит? Зачем я тебе понадобилась? В академии Семена научили многому, но как разговаривать с девчонками и отвечать на их насмешки, ему никто не объяснял. Семен поднял глаза. Девчонка, склонив голову на бок, серьезно смотрела на него. Понимаешь, мне очень важно узнать, о чем ты говорила на мосту с человеком, одетым очень как светофор. Растяпкин замолк. Он и так с трудом подбирал слова, а тут еще и хомяк. Девчонка слегка сощурила глаза. Этот вопрос ей явно не понравился. Значит, вот что тебе надо. Как это низко. Сам не можешь догадаться? И решил продвинуться за мой счет? Да я не собираюсь никуда продвигаться. Но поверь, мне необходимо это узнать. Конечно, необходимо. Если сам не смог решить задачу, а приз получить хочешь. Мне не нужен приз. Мне не задавали никакую задачу. Мне просто нужно понять, что стало с тем человеком. Иди и посмотри, как ты еще первый уровень смог пройти. Или тоже за кем-нибудь шпионил. Она от возмущения размахивала руками, два светлых хвостика болтались из стороны в сторону. Федор приоткрыл рот от изумления, но тут же, что-то сообразив, ухмыльнулся. Она думает, что если так махать руками, то ты не сможешь ее арестовать. А хомяка твоего мне жалко. Он же болен. Вообразил себя великим сыщиком. Да, странная парочка. Опять ты за свое? Но хамство тебе не поможет. Думаешь, если твои сообщники похитили того типа, одетого как светофор, то и тебе удастся избежать наказания? Как бы не так! Девочка застыла с открытым ртом. Ее глаза расширились до предела, она судорожно сглотнула. Какие сообщники? Кого похитили? Я ничего не понимаю. Его похитили после того, как ты с ним поговорила. Согласись, это очень подозрительно. Но я тут ни при чем. Он просто дал мне задание, и все. Какое еще задание? Следующее. Я прошла 2 уровня, и теперь должна пройти 3-й. Но сам-то ты кто такой? Племянник он. Поняла? Приехал навестить любимого светофора. То есть это... дядюшку. А тут такое... Его похитили. Только ты можешь помочь. Как-то все это очень странно звучит. Даже не знаю, верить тебе или нет. Ну просто скажи, о чем говорила с моим дядей. Ну ладно. Если ты жульничаешь, тебе это все равно не поможет. Сегодня утром был пробег. Такие устраивают каждый год 1 сентября. Я победила. И вместе с наградой мне дали листок бумаги. На нем было написано, что если я хочу получить большой приз, то должна решить ребус. Но я его и решила. Там говорилось, куда надо идти, и что меня должен встретить человек, одетый как светофор. Он скажет, что делать дальше. Девочка замолчала и уставилась на Растяпкина. Федор не выдержал. Дальше-то что? Ничего. Он дал мне следующее задание, и все. Больше я вам ничего не скажу. Хотите получить приз? Заслужите его честно. В этот момент Растяпкин почувствовал, что браслет Муромца тихонько начал вибрировать. Спасибо, ты мне очень помогла. Семен не знал, что должно произойти в следующую секунду, но сигнал должен что-то означать. Я потратила кучу времени, а ведь кто-то другой может опередить меня. Растяпкин сделал шаг в сторону и оглянулся. Девочка уже бежала дальше по своим делам, только мордочка лягушонка на ее рюкзачке улыбалась на прощание. Назовем ее лягушкой. Что-то уж очень странно она себя вела. С ней все в порядке. Раз в несколько лет академия набирает новобранцев. Эта девочка, сама того не зная, сдает экзамен в академию. А почему в сентябре? Чего так поздно? У всех нормальных экзамены летом. Не знаю. Может, потому что наш выпускной экзамен задержали. Пришлось и вступительный позже проводить. Семен нырнул во двор. Здесь было безлюдно, если не брать в расчет двух малышей, возившихся в песочнице. Растяпкин посмотрел на браслет. Что же может значить эта вибрация? Растяпкин напряг память. Ну, конечно же, это вызов. Надо развернуть экран. Семен нажал на красный камушек. Из браслета плавно вылезли два тонких проводка. Они разъехались в разные стороны, и между ними растянулась тонкая сетка экрана. Экран мигнул, появилась надпись «Срочное сообщение для всех секретных агентов», и сразу за ней возникло изображение истребителя. «Срочно! Всем, кто меня слышит! Совершено ограбление! Захвачен ювелирный магазин фирмы «Яхонты и жемчуга». Внутри находятся заложники. Захватчики – банда Злата. Улица 11 метров. Всем явиться сюда. Конец сообщения». Экран погас, и Растяпкин убрал его. В голове царил хаос. И почему опять эти магазины? Как и тогда? И вдруг Семен ясно вспомнил золотой дождь. 6 лет назад он стоял под золотым дождем возле магазина «Яхонты и жемчуга». На него, словно с неба, сыпались золотые украшения. Рядом на асфальте сидел человек, которому золотым браслетом поранило ухо. У него по шее текла струйка крови. «Пошли уже! Нам надо быть на улице 11. Истребитель там!» Мальчик в больничных шлепанцах с хомяком на плече прошел через 2 двора и оказался у неприметной старой двери. Никто не заметил, как он поднес к замку руку с часами.